8 лет спустя. «Аврора, ты идешь?» Вопль разрезал сонную тишину школы Секонд, словно ножом. «Да иду я, иду!» Из окна высунулась голова девушки. Хотя все равно, скорее девочки. Растрепанные белые волосы падали ей на лицо. Она отвела прядь в сторону и помахала подруге рукой. «Марта, подожди немножко, сейчас я!» Голова исчезла. Марта Шавис закинула сумку на плечо. Да, вот и закончена школа Секонд. Сегодня вечером выпускной бал, а у них еще лось не валялся. Надо забрать платье для выпускного бала, сделать прически, нарисовать лица, маникюр, педикюр. Куча всего. А Ромашка опять засела в инфозале. Совести у нее нет. Хоть сегодня могла бы и поторопиться. Впрочем, Марта осознавала, что не слишком справедлива к подруге. Если бы не Аврора, ей бы пришлось намного сложнее. Чего уж там. Способности Марты оставляли желать лучшего. Но всю школу Прим Аврора помогала ей, а школу Секонд фактически тянула на себе. Марта списывала у нее любые задания. На самостоятельных работах Аврора умудрялась все прорешать за двоих. Исключением были только устные ответы, но и с этим девочки справлялись, разработав свою систему знаков. И Марта отлично понимала, сама бы она школу Секонд не закончила. Зато сейчас она может поступить в техникум на стилиста, что и сделает. А Аврора, наверное, останется в школе Терц. С такими мозгами ее на руках носить будут. Все предметы давались девочке не просто легко. Казалось, она вспоминает нечто изученное прежде. История? Запомнить почти дословно несколько листов текста и выдать их у доски для Авроры было пустяками. Математика? Любые уравнения, любые формулы. Аврору старались даже не вызывать, потому что математик твердо знал – урок будет сорван. 16 видов решения задачи не хотите? От примитивного до самых сложных. Кончилось все дело тем, что математик стал назначать девочке дополнительные занятия, на которых она, кажется, осваивала уже и институтскую программу. Физика, химия, биология, языки – та же самая картина. Физкультура – то же самое. Аврору мать таскала по спортзалам с детства, и девочка отлично выполняла все нормативы. Казалось бы, умная, спортивная, активная. Аврора должна была быть звездой школы, а нет. Из подруг у нее была одна Марта. Аврора вообще как-то настороженно относилась к людям, стараясь держаться от них подальше. И дети не спешили сокращать дистанцию. Почему так? Марта не задумывалась. У Авроры были книги и тренировки. Она могла в огромных количествах поглощать новые знания. В школе была инфосеть, и девочка старалась проводить там как можно больше времени. Была Марта, и больше ей никто не был нужен. На самом деле она просто не любила людей. Люди были слишком шумными, лживыми, неприятно пахнущими, жестокими, ограниченными. Список можно было продолжать до бесконечности. А может быть, сказывалось наследственность Расмиуса Гризмера? Кто знает. Но на титул школьной королевы претендовали другие. Другие собирали вокруг себя группки подпевал, другие верховодили, блистали, стравливали мальчишек между собой. Аврора просто училась и учила подругу. И все. Другую могли бы поколотить. С Авророй никто не решался связываться. Слишком памятна была та драка в школе Прим. Так что и ей, и Марте был обеспечен полный покой. Марта вздохнула. Спору нет, Аврора отличная подруга, но иногда хотелось бы, чтобы она была более женственной, а то ведь не поймешь, парень или девчонка. Я здесь. Аврора выпрыгнула из окна и стояла рядом с Мартой. Да, это понятно, что ты здесь. Идем. Мне родители подарили абонемент на двоих в салон Златовласка, так что сегодня мы там до вечера. Я позвонила твоей маме, туда же привезут и платье. Марта, ты что? Это же дико дорого. Марта улыбнулась. «Рожка, ты хоть представляешь, как мои предки довольны? Ну да, я бестолковая, что поделать? Без тебя я никогда бы не закончила школу с такими баллами. А сейчас меня на стилиста примут, даже без вступительных. Уже есть договоренность. Завтра только документы туда перевести. Так что они решили немного потратиться. Они-то думали, за меня всюду платить придется». «Да, образование – дорогое удовольствие». Аврора вздохнула. Ее мама тоже откладывала каждый хом, чтобы дочка могла поступить, куда пожелает. Да, Аврору возьмут без экзаменов в любой вуз, но туда же надо еще доехать, надо там на что-то жить. Так что Калерия уже 4 года как ввела режим строгой экономии. Кто знает, как жизнь сложится. А Аврора откровенно не знала, чем хочет заниматься. Ей слишком легко все давалось, а хотелось чего-то такого невероятного. Она и сама не знала чего. «Пошли быстрее, а то на мобус опоздаем!» Марта цапнула подружку за руку и потащила за собой. Она отлично знала, если Аврора задумается, это надолго. Впадет в ступор и застынет, как соляной столб. «Нет, их еще в салоне красоты ждут!» В Златовласке было тихо и уютно. Тяжелые шторы, покрытие стен под старину, картины, настоящие, не голограммки. Администратор приветливо смотрела на двух девочек. «Что вам угодно, Терри?» Марта прошла к столику и положила 2 красивые карточки с несколькими степенями защиты. «Мне родители подарили». «Да, это абонемент на День красоты. Полный спектр услуг. Вы желаете...» «Я и моя подруга. У нас сегодня выпускной бал, и мы хотим быть красавицами». «Это будет несложно сделать», – администратор внимательно смотрела на девочек. «Да, встречаются же цветы на их планете. Первое – ничего особенного. Крепенькая, невысокая шатенка в ярком платьице. Карие глаза, веселая улыбка, явно болтушка и хохотушка. Симпатичная, но ее можно сделать красавицей. Таких на улицах хватает. А вот вторая, высокая, тонкая фигура, еще не оформилась. Но даже сейчас видна порода. Узкая кость, маленькие руки и длинные ноги. Брюки и рубашка на выпуск хорошо скрывают фигуру, но наметанный глаз администраторши легко определил, что девочка соответствует самым жестким стандартам красоты. Белые волосы растрепались и длиннющая, чуть ли не до колен, с ума сойти. Натуральные волосы такой длины. Коса напоминает метелку. Черные глаза натуральные, с пушистыми черными ресницами и тонкими черными бровями на матово-белом лице. Рождается же такое чудо. «Как вас зовут, Терри?» «Марта Шавис и Аврора Вайндграсс». Администратор взяла колокольчик и встряхнула, одновременно нажимая ногой педали под столом. Вскоре появились 2 женщины. «Терри Марта, ваш куратор на сегодня. Терра Лирана. Терри Аврора. Терри, вы меня слушаете?» «Слушает». Марта крепко пнула подругу в бок. «Рожка, очнись». Девочка встряхнулась. «А, извини, задумалась. Я что-то пропустила?» «Посмотри на Терру. Терра Тамара будет вашим куратором на сегодня. Пожалуйста, слушайте ее». Аврора кивнула. «Хорошо, только если я задумаюсь, вы меня встряхиваете, ладно?» «И о чем может серьезно думать такая очаровательная девушка?» заворковала Тамара, подхватывая Аврору под локоток. Девочка тут же высвободилась неуловимым движением, и администратор только завистливо вздохнула про себя. «Как двигается! Какая грация! Извините, я не люблю прикосновений посторонних людей! Рожка, имей совесть! Я постараюсь потерпеть. Извините». После того, как девочек увели, администратор несколько минут сидела в задумчивости, а потом достала коммуникатор и вышла на улицу. «За такую красотку длинному Джонни заплатят не 10 000 хомов, а ей наверняка перепадут проценты». Аврора была довольна днем. Ее мазали, стригли, массировали, купали, что-то втирали, Но неприятно ей не было. Она не любила чужих рук и резких запахов, но сейчас с ней обращались обезличенно. И это успокаивало. Просто работа такая – втирать масло в чужую кожу. Да и масло было без запаха, как и вся прочая косметика. Из равновесия ее слегка вывел парикмахер, принявшийся что-то трещать о жемчужно-молочном цвете и невероятной шелковистости. Но ненадолго. Видя, что клиентка начинает нервничать, он успокоился и принялся делать свою работу молча. Аврора тоже успокоилась и расслабилась. И принялась решать в уме интегралы, заданные на ближайшую стандарт неделю. Ее бы воля, она вообще пошла бы на выпускной в брюках и рубашке, но если уж так принято... Девочка не только не знала, что такое тщеславие, она и интеллектуально во многом оставалась ребенком. Противоположный пол и возможность быть привлекательной для мужчин ее не интересовали вообще. Калерия приехала уже ближе к вечеру, привезла платье для выпускного и только ахнула, увидев дочь. «Великие звезды!» Мастера взяли у нее платье и утащили в глубину салона, мол, покажем все и сразу. И через 10 минут вывели двух девочек. Марта была прелестна. Мастера качественно поработали над ней, и она производила впечатление очаровательной юной женщины. Красное платье подчеркивало смуглость ее кожи. Каштановые волосы были уложены в сложную прическу, искусно подкрашенные глаза казались большими и выразительными. Она могла бы затмить любую, почти любую, но рядом стояла Аврора, и Калерия в полном шоке смотрела на дочь. Звезды, когда ее маленькая девочка успела вырасти и так похорошеть? Аврора была абсолютно спокойна, как и всегда, и Лера знала, сейчас ее дочь страшно скучает, но терпит, чтобы никого не расстроить. Ей было бы интереснее в лаборатории или в кафе с инфосетью, но раз уж праздник, темно-синее платье плотно облегало стройную фигурку. Простое, из дешевого синтетического материала, без блесток или украшений, оно смотрелось так, что парней можно было бы только пожалеть. Полностью закрытое спереди, оно подчеркивало высокую небольшую грудь, тонкую талию, стройные бедра и не спадало до пола, показывая только кончики туфелек. Сзади Лера знала, на платье был глубокий, почти до копчика вырез, который закрывался тонкой черной сеткой. Хотя кто увидит ту сетку? Белые волосы девочки были распущены из привычной косы и красивыми волнами падали чуть ли не до колен. Лицо слегка подкрашено, хотя такое лицо в краске не нуждается. Разве что слишком бледные губы тронули розовой помадой. Аврора была не просто хороша. Она была прекрасна, как богиня. Калерия всхлипнула, вдруг вспомнив Дину Ведроссё. Как же малышка на нее похожа. Тот же тонкий нос с едва заметной горбинкой. Те же огромные глаза, чистый лоб, высокие резко очерченные скулы. Единственное, что не от Дины, маленький упрямый подбородок и слишком тонкие и бледные губы. Но сейчас это незаметно. «Девочки, какие вы красивые!» Аврора приподняла брови. Марта захлопала в ладоши. «Правда? Спорим, все мальчишки наши будут?» «Даже спорить не стану. Давайте грузиться в мобиль», — решила Калерия. «А то еще украдут вас таких очаровательных!» Аврора пожала плечами. Марта засмеялась. Администратор за стойкой слегка нахмурилась. «Оговорка?» «Или...» На планете Калдан действительно пропадали девушки. Иногда. Не очень много. Чтобы всплыть потом на Дамба. Там всегда был высокий спрос на красивых рабынь. Поздно вечером, точнее рано утром, Аврора повела карточкой по кодовому замку квартиры. «Можешь не прятаться». Калерия не спала. Она сидела на кухне, листала журнал с голографиями оружия, пила тархи и ждала дочь. «Мама, это было так скучно!» – пожаловалась Аврора. «Скучно?» Калерия искренне удивилась. «Хотя чему бы? У нее очень оригинальная дочь. Что поделать? Вы наверняка были там самыми красивыми. Да, но это такое занудство. Сначала нас приглашали все мальчики, потом учителя, с ними приходилось танцевать, а некоторые так плохо пахнут. Калерия от всей души рассмеялась. «Девочка моя, а тебе никто не понравился?» «Нет». «А должен был?» В голосе Авроры звучало такое неподдельное недоумение. Калерия только головой покачала. «Плевать на красивое платье и шикарную фигуру. Прическа, лицо – это просто маска. А суть все та же. И там внутри ее девочка, которая обожает горький шоколад с орехами и задачи из квантовой физики. Сама Калерия в них понимала как бы не одно слово из пяти. И готова часами сидеть с программами для своего планшетника или листать книжки с нечеловеческой скоростью. Ее маленький ребенок. Роша». Калерия привлекла дочь к себе и крепко чмокнула в нос. «Когда ты повзрослеешь, парни будут драться за один твой взгляд». Аврора пожала плечами и фыркнула. «Пусть их, дураков, мам, я в душ и спать, ладно? Иди, мелкая». Аврора шла в школу, когда к ней подошел этот человек. «Терри Вайндграсс». «Да, вы кто?» Аврора не сбавляла шага. Мама вообще запрещала говорить с незнакомцами. Но здесь же оживленная улица. Что с ней могут сделать? «Меня зовут Калош Данверс». «Очень приятно». «Я продюсер, ищу девушек для нового сериала. У вас такое выразительное лицо и эти волосы. Это ведь ваш натуральный цвет». Аврора пристально посмотрела на мужчину. Чем-то он ей не нравился. Запахом? Видом? «Это парик моей бабушки, и сериалы меня не интересуют, извините». «Вы уверены? Это слава, известность. Вас будут узнавать на улицах». Аврора уже не слушала. «Неинтересно». Это слово было категорическим императивом ее существования. «Интересно» — квантовая физика, высшая математика, электроника. Мне интересно танцы, мальчики, косметика, тряпки. Человек что-то бубнящий над ухом. «Если вы не уйдете, позову полицию», — коротко сообщила она и сделала широкий шаг. «Жаль, что вы так настроены». Рука легла ей на плечо. Аврора резко развернулась. Да, она не боец и не справится со взрослым мужчиной. Но вынести ему пару пальцев из суставов запросто. Не успела. Что-то кольнуло ее в плечо, и перед глазами все поплыло. Последнее, что она услышала, был возглас мужчины. «Ребенку плохо! Пустите, я отвезу ее в больницу! Такси!» «Ты не переборщил?» «Да ты что, Джонни? Минимальная доза, она уже должна бегать. Не, все будет нормально. Пульс, дыхание, давление, все в норме. Ты погляди, какая красотка!» Глаза накатывают, бьются в мозгу, не дают соскользнуть в небытие. Аврора цепляется за них из последних сил, как за канат в спортзале. Все мутится, плывет, кружится. Откуда-то всплывают обрывки разговоров, картинки с голыми тетями и дядями, незнакомые голоса. «Приходи в себя!» Сильные руки похлопывают ее по лицу. Потом на голову девочки льется что-то холодное. Иголка больно вонзается в сгиб руки. Пелена постепенно рассеивается, и Аврора открывает глаза, чтобы наткнуться взглядом на незнакомое лицо. «Совсем вы? Чуть девчонку не...» Слова напоминают Авроре мамино выражение. Если мама считает, что ее нет рядом, она может и так выразиться. И девочка пробует говорить. «Вы кто?» «О!» – радуется чему-то человек. «Умненькая девочка. Не орет, не пищит. И красивая. На дамбу за такую много дадут». Из-за спины первого появляется второй. Авроре он напоминает большую противную крысу, и она непроизвольно морщится. Сильная рука цепляет ее за подбородок. «Ну-ка, ответь, с мальчиками еще не тискалась?» Несколько секунд Аврора пребывает в ступоре, а потом по комнате разносится дикий вой. Никто не ожидал, что девочка дернет головой, сбрасывая руку, и вцепится зубами, да еще так быстро и жестко, словно атакующий ящер-трис. Местные хищники напоминают птеродактилей, но с головой ящерицы, налетают сверху, могут вырвать кусок мяса у любого животного и удрать. Первый мужчина хватает Аврору за волосы и буквально отрывает девочку от своего подельника. Аврора сплевывает на пол кусок мяса. По подбородку ее течет кровь. Она еще не поняла, что с ней сделали или собираются сделать, но твердо знает одно – это враги. Убей врага! Убей! Убей! Убей! Что-то в голове мерно стучит, словно сердце. Аврора еще не знает, что ей вкололи наркотик. Она не в курсе, что большинство лекарств действуют на нее не так, как на обычных людей. Вот и сейчас, вместо расслабления и полной аморфности, наркотик вызывает у нее агрессию. Создание Эрасмиуса Гризмера готовится защищаться любой ценой. Убей врага! Убей! Убей! Убей! Человек, которого она укусила, отскакивает. Ты! Вот только попробуй проделать что-то подобное, и я на дамбо продам тебя в бордель для извращенцев, ты поняла? Речь его обильно пересыпана ругательствами, но главное, машина, в которую медленно превращается Аврора, вычленяет. «Вы похитили меня, чтобы продать на дамбо?» «Да!» — шипит укушенный. «Твое счастье, что товар портить нельзя, но еще раз такое выкинешь, и я тебя прямо здесь разложу!» С губ его срывается ругательство, и он шарахается назад, потому что Аврора подается вперед, и выглядит она сейчас вовсе не королевой красоты, напротив, ее вид заставляет поверить в нечистую силу. Белые волосы выбились из косы и падают на плечи неопрятными прядями. Лицо такое же белое, черные глаза расширились до нечеловеческих размеров и горят безумным огнем. По подбородку стекает кровь, и кажется, что сейчас за приоткрытыми губами блеснут длинные острые клыки. Из горла девушки вырывается то ли свист, то ли вой, низкий, хриплый, на пределе звука, вой атакующего хищника. «Сейчас сброшусь!» Мужчины шарахаются назад и вылетают из комнаты. Щелкает замок. Авроре полагается лежать, воя от тоски. Но то, что ею управляет, не дает своей марионетке времени на отчаяние. Система повержена. Нет времени на восстановление. Нет ресурсов. Необходимо сделать все возможное до отключения. Аврора отчетливо понимает, что скоро опять потеряет сознание. И делает то, что может. Ложится на койку и сосредотачивается. Она никому не рассказывала о своих подвигах в инфосети, но понимала, что это необычно, и тренировалась. Аврора и сама не знала, как и когда у нее стало получаться. Когда она поняла, что может свободно оперировать потоками инфосети? Наверное, очень давно. Она еще была маленькой. Но она стала пытаться. Один раз, второй. На своем планшетнике она даже клавиатуру никогда не вызывала, ей достаточно было подумать. Текст печатался сам, программы она не писала. Они просто взаимодействовали, как с рукой или ногой. Когда девочка это поняла, она сначала немного испугалась, а потом страх прошел. Если бы она была постарше или поумнее в это время, но какого ума можно ожидать от 5-7-летнего ребенка? Девочка просто стала ужасно собой гордиться сначала, а потом лет в 12-13 поняла, что о таком лучше молчать, если не хочешь очутиться в психушке или лаборатории. И молчала. Не знала даже мама. Аврора рассудила, что не стоит ее расстраивать. Ну и молчала. А вот сейчас ее способности могли сослужить ей добрую службу. Аврора расслабилась, как она всегда это делала, готовясь окунуться в поток информации. Она давно оценила, какие возможности ей дает ее маленький секрет. Можно посмотреть любую передачу для взрослых, списать любую работу, передать ее подруге, мелко напакости человеку, который тебе не понравился, стерев всю его информацию. Можно многое, в том числе есть поток. Аврора дернулась, едва не сбив настройку. Она ощутила сеть, как громадный поток, который подхватил ее и привычно понес в какие-то дали. Нет, вот этого нельзя, не надо уходить отсюда. Аврора знала, что может гулять по сети, сколько ей захочется, но надо было не это. Надо было почту. Надо было отправить весточку маме, позвонить в полицию, скачать всю информацию с компьютера злоумышленников, совсем как суперкомп в приключениях Саймона. И Аврора ринулась на штурм компьютерной памяти. Где же она находится? Поток неожиданно ощетинился капканом. Ага, сейчас. Ты всерьез думаешь, что такие мелочи могут меня остановить? Поставил пароль и доволен. Аврора скользнула мимо капкана и нырнула глубже. Еще один капкан и еще. Да сколько же их тут? Надо быть осторожнее, а то засветишься. А это никак нельзя. Аврора чувствовала себя лихим суперагентом. Ну-ка, маленький, иди к мамочке, покажи, что ты хранишь в сундучке. Конечно, это был не сундучок, папка с файлами. Но сознание девочки предпочло интерпретировать информацию именно так. Аврора легко преодолела последние замки и принялась изучать доставшееся богатство. Минуты три, а потом поняла, что ничего не понимает. И поступила, как герои в любимых фильмах. Информация потоком хлынула в местное управление полиции, ФСБ и, так, на всякий случай, на сайты желтых газет. Вся информация. Бухгалтерия торговцев живым товаром, электронные расписки, фотографии девушек, рейсы кораблей, заинтересованные капитаны. Аврора в этом не разбиралась, она просто перекачивала информацию. Если бы кто из торговцев и зашел к ней, ее бы все равно не заподозрили. Лежит девчонка и лежит тряпкой. И что? Может, вообще в обмороке? Главное, дышит. А что не визжит, оно и к лучшему. Белая коса свисала до пола, и казалось, что по ней иногда пробегают крохотные синеватые искры. Единственное, чего не выносила Аврора, это стрижку волос. Разве что чуть-чуть. Даже челку ей подстригали только что не с боем. Примерно в это же время. «Где моя дочь?» Терлерт пожал плечами, глядя на Калерию. «Ушла домой?» Калерия осела в кресло. Ноги просто отказывались ее держать. «Дома она не появилась!» «Терра, что в этом страшного? Это же ребенок!» «Нет!» Калерия кое-как собралась. «Вы не понимаете. Во-первых, мы с Ромашкой должны были идти за новым коммуникатором. Она бы этого не пропустила. Во-вторых, обязательно предупредила бы, если что». «И что вы предлагаете?» «Я прошу вас позвонить в полицию вместе со мной. Пожалуйста!» Терлерт задумался. Вообще, Калерии и Авроре он симпатизирует. Еще с той историей. Почему бы и нет? От него не убудет. Так мало матерей, которые действительно заботятся о своих детях. Но в полиции было не до них. «У нас ребенок пропал!» Не выдержал Терлерт, когда его в девятый раз попросили перезвонить попозже. «Девочка!» Вдруг заинтересовались на том конце связи. «Да! Сколько лет?» 15 лет, белые волосы, заплетенные в косу, черные глаза. Зовут Аврора Иридина Вайндграсс. Подъезжайте, скоро привезут вашу потеряшку». «Что?» «Вы зайдите на сайт Лимончика и посмотрите там, а потом подъезжайте к центральному управлению». Терлерт задумчиво почесал в затылке, но просьбу передал Калерии. Руки женщины залетали над клавиатурой. Вообще, такие издания, как «Лимончик», были настрого запрещены в школе. Но из кабинета директора можно было выйти на любые сайты. Страница открылась, и Лера ахнула. Фотографии, документы, бумаги, самое главное – фото. Девочки, все красавицы, как на подбор. Светленькие и темные, высокие и низенькие. И одно фото – ее ребенка. И контракт рядом. На чем вести, как, когда, сколько, договор с аукционным домом на Дамбо. Звезды! Терлерт выразился бы витиевате, но в присутствии дамы. Хотя дама, вспомнив армейское прошлое, выдала такое выражение, что, кажется, монитор покраснел. И взлетела с кресла. «Едем! Срочно!» Калерия вела одна мысль – найти своего ребенка. «Аврора, маленькая моя, всех поубиваю, если хоть пальцем посмели дотронуться собачьи дети. Винни Шмайерс даже и не подозревал, что обрел мировую известность. Но в комнату, где он бинтовал укушенную маленькой дрянью руку, влетел его подручный, длинный Джонни. «Шеф, рвем когти!» «Ты чего, рехнулся?» Ответом ему стал планшетник с включенным сайтом желтой газетенки. А на сайте, словно в кошмарном сне, появилось содержимое секретных папок компа Винни. Но как? Он же даже не подключен к инфосети. Да, ходили слухи, что можно влезть в любой подключенный комп, но здесь-то он даже в розетку не подключался. Так работал от автономии. Винни быстро листнул свою папку. Да нет, ни следа взлома. Пароли на месте, файлы тоже, но каждую минуту появляется новый файл. Да что же это такое? Отключить, заразу! Хотя справедливости ради следует отметить, что последнюю мысль Винни додумывал уже на пути к дверям. Рука заживет. Намного хуже, если придется воспользоваться услугами тюремного врача. О пленницах никто и не вспоминал. Зачем? Все равно их освободят. Свою бы шкуру спасти. Но на выходе из здания, скромный маленький салон красоты, всего 12 этажей, их встретили дуло плазмеров. «Руки в гору! Стоять! Не двигаться!» Винни выматерился и поднял руки. Рядом также безнадежно ругался Джонни. Но откуда же пошла утечка? Аврора выдохнула. Вот так, все документы теперь в сетях. А на всякий случай их надо переправить еще и маме. Девочка теперь даже знала, где она. В одном из документов был указан адрес. Надо было только не сопротивляться, и информация отложится в мозгу. Аврора давно подметила эту свою особенность. В определенном состоянии, когда она была полностью расслаблена, она могла запомнить все, что угодно, а когда включалась в сеть, любую информацию из сети. Марта восхищалась ее талантами. Ха! Воспроизвести несколько страниц текста? Какая ерунда! Аврора могла воспроизвести дословно целый учебник, записать, воспроизвести, а потом просто приказать себе и забыть его начисто. Единственный недостаток метода – она вообще удаляла все данные, даже обрывков не оставалось, и приходилось потом вкладывать все заново. А удаляла девочка многое – историю, литературу, географию планеты, ботанику, зоологию, всякую ерунду с ее точки зрения. А вот все, что касалось математики, готова была глотать вагонами, укладывать и постепенно осмысливать, делая частью своего разума. Настоящей частью. Довольно. И в голове опять звучит холодный четкий голос. Система испытывает недопустимые перегрузки. Требуется привлечение внешних ресурсов. В противном случае необходимо отключение разума. И Аврора понимает, ей надо встать и найти что-то важное. Воду обязательно. Девочка открыла глаза. Слабость. Голова кружится. Все плывет, во рту неприятный солоновато-гнилостный привкус. Кажется, в углу есть раковина. Надо добраться туда и пить, пить, пить. Несколько шагов дались ей с таким трудом, что ей-ей штангу тягать легче было. Но Аврора почти ползком доползла до крана и сунула под него руку. Сенсор тут же откликнулся струей теплой воды, но Авроре было плевать, какая она там. Теплая, холодная, да хоть какая, это вода. Она пила и пила, потом ее начало рвать, а она все вливала в себя воду, надеясь, что внутри останется хоть что-то. Так ее и нашли полицейские на полу, в луже воды и рвотных масс, несчастную и обессиленную до предела. Никому и кончика мысли не пришло, что благодаря этой девочке, какое там, при виде Авроры у всех появилась только одна мысль – девчонку в медпункт, срочно.